День четвертый. Полезное на день. Вас взломали. Что вы говорите о человеке, который, скажем, ходит и разговаривает сам с собой или утверждает, что он Наполеон? Вы говорите, что человек болен и нуждается в лечении. Но что самое забавное, сам человек так не думает. Да, ему это во вред, но он этого не понимает и считает, что это его действие. Вполне себе нормально. А что вы скажете на голоса, которые убеждают вас, что можно посидеть в соцсети, ничего страшного? Или на явное желание начать уборку, когда у вас горит проект? Вы же не будете отрицать, что это вам во вред, верно? Вы тоже все понимаете. И тоже почему-то убеждаете себя, что вы сами этого хотите, и это ваше желание. И что самое забавное, желания эти настолько сильны, что вы им поддаетесь. Так ваше ли это желание? Или это желание того, что внедрилось в вас и выдает свои желания за ваши собственные? Вот давайте подумаем. Если ваш аккаунт в соцсети взломали, будут ли посты от взломщика вашими? Да, они из-под вашего аккаунта. Но по факту это не ваши посты. Вас попросту взломали и выдают чужое за ваше. Ровно так же вы взломаны прокрастинацией и ее чужой волей. Вы вроде как и привыкли доверять своему организму. Когда устали, он просит сна, когда голодны — еды. А потому на автомате пропускаете эти желания как желания своего организма, то есть что-то изначально полезное. Но в этом-то и есть главный подвох. Из-под аккаунта вашего организма давно уже работает взломщик, и он не имеет отношения ни к вам, ни к реальным потребностям вашего организма. Вы взломаны, и это нужно исправлять. Как бороться? Всегда анализировать желания и действия. Искать в них подвох, вред для вашей работы и концентрации. Важно привыкнуть к этому процессу. Пропускайте каждую мысль об отвлечении или смене задач через это сито, и тогда прокрастинации будет куда сложнее вас обмануть. Совет дня. Тренировка глобальностью. Что такое лайк? Тьфу. По потерям времени секунда. А комментарий? Ну, от секунд до минут. А новость почитать или ролик про жирафа? Все те же минуты. Тратить такие крохи легко. Шагнем повыше. Сколько прокрастинатор сливает впустую, скажем, за неделю? По-разному, конечно. Но уж часов 5-10 из 40 отдай. А бывает, что и 30 из 40 норма. Избежим крайностей. Пусть все те же 10 часов в неделю мы сливаем. В году 52 недели. 520 часов. По сути, почти месяц. Месяц. Это еще в лайтовой версии. А то и все 2-5 месяцев. Вот эти вот клики и прочая ерунда крадут у вас минимум месяц жизни каждый год. Вы могли в отпуск съездить за то время, которое тратите только на лайки, представляете? Такая грустная математика, конечно, не остудит матерых прокрастинаторов, но все же заставляет включать голову. Здесь уже серьезно. Почаще вспоминайте эти цифры, когда в следующий раз полезете на минутку сливать месяцы и годы вашей единственной жизни.